Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Алло. Алло, привет. Да, привет. Слушай, у меня тут просто один вопрос, я тебе задам и все, больше звонить не буду, окей? Ну. А вот Валентина Петровна жалуется, что у нее кто-то 30 тысяч рублей спиздил. Сколько? 30 тысяч. Да ты че? Да ладно. Первый раз слышу. Слушай, сейчас я тебе перезвоню, подожди. Не надо мне перезванивать, я не буду разговаривать. Слушай, нет, но она говорит, что вот вы у нее дома были, она вам пошла чай на вот это делать. Пришла, ну а денег больше нет. Да ты представляешь, что это такое? Ты вообще сам посуди. Ты что, у нее деньги, думаю, блядь, лежат, блядь, перед носом, что ли? В кубышке в какой-то. Соображай немножко. Нет, у нее какой-то... У нее там же 10 тысяч в Сбербанке пропало недавно. Да если что? Ты хочешь знать. Спроси у нее, ее также кассирша наебала. А куда что-то... В Сбербанке. А куда так... Ты мне лапу на уши вешаешь. Нет, она так сказала. Она так сказала. Откуда я знаю, куда она дела свои деньги? Ты что думаешь, я такая нищая, что поеду 30 тысяч воровать? Она говорит нищая, кстати. Говорит, ты все врешь насчет миллионов, которые что? Ты у мужа спиздила. Не поняла. Она говорит, ты нищая. То, что ты нам наврала, то, что ты у мужа 20 миллионов спиздила. Не 20, и не спиздила, во-первых, а заработала. Понятно? Заработала. У нас точка была на рынке, и все было нормально. Да? Да. А куда деньги пропали с кубышки? Зачем она на вас говорит? Откуда я знаю? Она найдет потом эти деньги и скажет тебе об этом. А-а-а. Раз она с тобой так беседует на такие откровенные темы. Я вас там не я сильно... Работаю, мне чужие деньги не нужны, если хочешь по-нормальному. Да? И ничего никто у нее не брал, это неправда. Если, извините, мы общаемся больше... Сколько, смотри, ей уже 70 с хуем, и никогда ничего не пропадало, а здесь вдруг пропало, вдруг потребовалось. Ты что, соображаешь? Ну, в общем... И, во-первых, это ты что? У нее ничего на открытом месте нигде не лежит, кроме помойки, которую уже заебалась убирать и ремонты делать. Вообще сам подумай. А я только что... Ты прикалываешься, я, конечно, понимаю, все такое. Нет, ты... я могу записи показать. М? Могу записи включить. Да пусть она говорит все, что хочет. Никогда такого не было. Ну, в общем, вы к ней нормально относитесь, не обижаете, помогаете, да? Конечно, конечно. Нет, а то мы просто подумали и начали мстить. И тортом всегда приедем, и все ремонты, и мебель какую-то новую, и стиральную машинку. Ты что? Ты что думаешь, это все просто так, что ли? Это же тоже откуда-то берется. Я же работаю, зарабатываю какие-то деньги. Как-то я живу без нее. Сколько-то лет-то жили, а тут вдруг пропало. Она просто засунула куда-то, она найдет. Она найдет и потом скажет, что нашла. Это все бред какой-то, понимаешь, просто. И тем более Руслану к этому приписывают. Руслана, ты что? Руслан у меня не то, что в жизни копейки не ладят. Он, во-первых, тупо сидел в планшете и вообще никуда не выходил. Понятно. Ты понимаешь, что такое старой бабки, у которой мухи над клубникой, извините, блядь, ползают, она говорит, угощайтесь, вкусно, блядь. Ну, я вас там не сильно достал за эти два дня. Плохо тебя слышу. Ну, я вас там не сильно достал за эти два дня. Сильно достал, особенно по утрам. Я сплю, я знаешь что, я в 6 часов встаю утра. В 6 часов. Оля, на работу. Ну... Дзинь, блядь, с утра. Нет, ну... Звони, когда меня нет. Нет, нет, и мы просто подумали, что вы там анус его обижаете. Вот. Чего обижаете? Мы подумали, что вы анус его обижаете. Она Аносова, во-первых. Ну, Аносова, да. И никто да, ее не обижает. Ты спроси, сколько ей мама ремонтов сделала, сколько всего. Что за глупости? Ну, понятно. В общем, все, живите спокойно, мы разобрались. Всего доброго. Давай.